Игры – совокупность зрелищных и религиозных мероприятий, организуемых в честь божества. Включали в себя состязания на колесницах, гладиаторские бои и театральные представления. Император – звание, присваиваемое армии полководцу, одержавшему крупную победу и изначально не имевшее никакого официального веса, постепенно стало составной частью титулатуры военачальников. Юлий Цезарь первым использовал звание императора в качестве личного имени. Его примеру последовал Август, а после него и последующие принципсы. Империи. Власть, включающая командование армией, руководство судопроизводством и право созывать собрания. Империи вручался консулам и преторам. Искупительное жертвоприношение. Торжественный обряд очищения, совершаемый цензорами раз в 5 лет.